Иногда здесь появлялся и степенный шотландец, пожилой, осторожный, аккуратный генерал Патрик Гордон, наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям, по выражению нашей былины. Если иноземцев принимали в компанию как своих, русских, то двое русских играли в ней роли иноземцев. Это были потешные генералиссимусы князь Рамадановский, носивший имя Фридриха, главнокомандующий новой солдатской армии, король Пресбургский, облеченный обширными полицейскими полномочиями, начальник разыскного Преображенского приказа, министр кнута и пыточного застенка, собою видом, как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян во вся дни, но по собачьи преданный Петру, и Бутурлин, король польский или по своей столице царь Семеновский, командир старый, преимущественно стрелецкой армии, человек злорадный и пьяный, им сдоимливый. Обе армии ненавидели одна другую заправской, но потешной ненавистью, разрешавшейся настоящими, не символическими драками. Эта кампания была смесь племен, наречий, состояний. Чтобы видеть, как в ней объяснялись друг с другом, достаточно привести две строчки из русского письма, которое Лефорт написал Петру французскими буквами в 1696 году, 20 лет спустя по прибытии в Россию. «Славу Бог, что ты пришел здорово в город Воронеж. Дай Бог и все добро заурзит, ише Москва здорову бит». Здорову быть. Но ведь и сам Петр в письмах к Меншикову делал русскими буквами такие немецкие надписи: «Mein liebste Kamerad, mein best Friend». А архангельского воеводу Апраксина величал в письмах просто иностранным алфавитом: «Mein Herr Gouverneur Archangel». В компании обходились без чинов. Раз Петр сильно упрекнул этого Апраксина за то, что тот писал «с зельными чинами, чего не люблю», «А тебе можно знать для того, что ты нашей компании так писать». Эта компания постепенно и заменила Петру домашний очаг. Брак Петра с Евдокией Лопухиной был делом интриги Нарышкиных и Тихона Стрешнева. Неумная, суеверная и вздорная Евдокия была совсем не пара своему мужу. Согласие держалось только пока он и она не понимали друг друга. А свекровь, не излюбившая невестку, ускорила неизбежный разлад. По своему образу жизни Петр часто и надолго отлучался из дома. Это охлаждало, а охлаждение учащало отлучки. При таких условиях у Петра сложилась жизнь какого-то бездомного бродячего студента. Он ведет усиленные военные экзерциции, сам изготавливает и пускает замысловатые опасные фейерверки, производит смотры и строевые учения, предпринимает походы, большие маневры с примерными сражениями, оставляющими после себя немало раненых, даже убитых, испытывает новые пушки, один без мастеров и плотников строит на Яузе речную яхту со всей отделкой, берет у Гордона или через него выписывает из-за границы книги по артиллерии, учится, наблюдает, все пробует, расспрашивает иноземцев о военном деле и о делах европейских, и при этом обедает и ночует, где придется, то у кого-нибудь в немецкой слободе, чаще на полковом дворе в Преображенском у сержанта Буженинова, всего реже дома, только по временам приезжает пообедать к матери. Однажды, в 1691 году, Петр напросился к Гордону обедать, ужинать и даже ночевать. Гостей набралось 85 человек. После ужина все гости расположились на ночлег по бивачному в повалку, а на другой день все двинулись обедать к Лефорту. Последний, нося чины генерала и адмирала, был, собственно, министром пиров и увеселений. И в построенном для него на Яузе дворце компания по временам запиралась дня на три, по словам князя Куракина, для пьянства столь великого, что невозможно описать, и многим случалось от этого умирать. Уцелевшие от этих побоищ с Ивашкой Хмельницким, хворали по нескольку дней. Только Петр поутру просыпался и бежал на работу, как ни в чем не бывало.